эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 августа 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Лада Корнеева. Здравствуйте, Ладушка. Всем здравия, Алексей тоже. Мы начинаем тему обряды песни жатвы. И сегодня как раз под моим окном, как я уже сказал, комбайны ходят, собирают, ну не совсем под окном, комбайны ходят, собирают урожай, и все это красиво выглядит. Ну и вот теперь пришло время нам поговорить уже об этом с точки зрения нашей древности, нашего фольклора. Так что, Ладушка, как всегда, предлагаю тебе начать эту тему. Но я всегда, как говорится, на подхвате. И во второй части мы будем озвучивать вопросы, реплики, комментарии, которые у нас в эфире будут появляться. И уже исходя из них мы будем выстраивать вторую часть ответы на вопросы. Писать нам надо на нашем сайте slavradio.org или на нашем YouTube-канале youtube.com/slavradio. Ну вот, в принципе, объявления все главные сделаны. Теперь, пожалуйста, приступаем. Да, мы наконец добрались до результата всего, о чем пелось, о чем колдовалось, шаманилось, о чем загадывалось в течение всего крестьянского года, да, начиная с самой Коляды, когда у нас с вами произошла первая встреча, да, скоро год будем отмечать нашей серии встреч, передач, да, посвященных вот этим вот песням и обрядам календарным. И вот с самой зимы человек традиции, человек народной культуры, он загадывал, как же там оно уродится-то в этом году, поскольку он жизненно зависел от всего этого, да, ну и мы, в принципе, тоже, хоть и опосредованно, все равно зависим. Вот. Дальше весной активно пробуждалась природа, пробуждался человек, сам себя пробуждал. Дальше происходила пахота, дальше происходило засевание, да, уход за своими посеянными культурами. На каждом этом этапе важная происходила магическая работа, да, программирующая обилие, программирующая удачную погоду. Вот. И все это воздействовало, все это происходило, и вот сейчас мы пожинать плоды своих трудов приготовились, да, у нас предстоит пора жатвы. Вот. В народном календаре, хоть жатва представляется уже такое осеннее, что-то осеннее, и листья летят, значит, желтые, да, и вот, значит, хлеба созрели, но на самом деле по современному пониманию это все-таки лето, да. В южных регионах это происходит с Петровок, да, то есть это почти сразу после Купалы, да, могут созревать хлеба, вот, и заканчивается тогда это, процесс этот до Ильина дня, то есть Перунов Ильин день 2 августа или по старому стилю 20 июля, да, то есть это вообще самая летняя такая жара. Вот. А в более северных широтах, наоборот, с Ильина Перунова дня начинается, да, то есть в самом начале августа, и заканчивается на третий спас, на Успение, да, это у нас конец августа, 29-е, и по старому стилю 16-е августа. То есть вы видите, что все равно это лето, да, но, конечно, уже не такое лето, как на Купалу. Вот, поэтому сейчас мы вот самое время об этом говорим, в эти дни как раз, да. Вот, конечно, эти даты, они не строго, да, соблюдаются, а всегда люди смотрят на погоду, да, каждый год она чуть-чуть разнится, когда-то дождливо, когда-то очень жарко, и хлеба, конечно, тоже чуть-чуть по-разному себя ведут, но стараются, да, вот, даже если, допустим, еще видно, что нет, не готово, но вот обрядовый зажим, да, начало положить, нужно в обрядовую точку, да, в день, который связан с этим, и считается, что вот он должен благоприятно влиять на весь ход жатвы, поэтому, допустим, нет, не готово, ну ладно, иди, значит, зажни, да, вот в Ильин день сходи, зажни, но там уж как дозреет, пойдем, там через несколько дней, да, уже пойдем. Или убрали все, убрали пораньше, да, но вот на Успение, которая, кстати, в народном сознании это слово связывается с корнем спеть, да, поспевать, в отличие от церковного календаря, где это связано с успением, то есть смертью Богородицы. Вот. Но все-таки крестьянин здесь видит больше такое созидательное вот это поспевание всего, да, что у него на огороде, на полях и в пасеках созрело, да, и вот он несет это все освящать, делиться с Богом, делиться с предками, да, и самому трапезу обряду вкушать вот эти все первые плоды своих трудов. Поблагодарить за них, конечно. Вот. Поэтому вот эти сроки тоже могут разниться и могут всегда как бы со звездочкой. Да? Если все благоприятствует, то даты вот такие. Вот. А теперь мы поговорим о том, кто занимается жатвой. Наверное, вы видели живопись, посвященную этой теме. Мы с вами немножко сегодня посмотрим тоже иллюстрации. Вот. В основном, конечно, у нас всплывает образ жнеи, да? То есть женщины. Жнеи с серпом. И это неспроста. А вот как ни странно, эта работа очень, ну, физически трудная, да, но она была, в общем-то, делом женщин, в основном молодых женщин, да, вот им это дело поручалось. Ну вот потому что, во-первых, мужчины были заняты покосом, бывало, что совпадают, да, периоды этих работ, а, ну, во-вторых, вероятно, здесь вот символика играет роль, потому что вот наши хлеба – это плоды земли, да, и земля, вот мать, она их рождает, да, то есть мы их принимаем, как роды принимаем, мы вот эти вот колосья, да. И поэтому, конечно, женская стать здесь наиболее уместна в этом деле, да, в присутствии на родах земли, да, соучастие ей вот в этом рождении урожая. Я думаю, вот этот смысл тоже здесь включается. Мужчины могут участвовать все-таки, да, если есть у них возможность, они участвуют. Тогда они работают не серпом, а косой. Они косят косой, как и траву, да, они косят жито. И дальше идут женщины, и за ними все это собирают и уже связывают в снопы. Вот такой еще возможен вариант работы. Вот. Но он гораздо менее распространен. Так что вот здесь у нас женская такая стезя, да, женская сфера, и песни все они, конечно, в женском исполнении, и про женскую долю, да, здесь такое вот пространство женского. Еще мы выходим, бывает, поля удаленно достаточно находятся, да, у людей от жилья, поэтому на это время они полностью туда отправляются, там ночуют, да, там питание себе готовят, то есть они вот там живут, пока идет эта жатва. И поэтому вот они вот в этом кругу своем женском, да, остаются на это время, и там звучит много песен, в том числе вот какие-то жалобы на свою долю, да, какие-то наоборот, про любовь счастливую, про любовь несчастливую, то, что называется лирика, да, лирические песни. Вот, все это там вот находит свое выражение, все эти эмоции находят свое излияние и, возможно, такой терапевтический эффект, да, вот высказала, и оно улетело куда-то в пространство. Вот, и жатва у нас обставлена обрядово, обставлено начало жатвы и конец, конечно же. Вот, обрядовое начало жатвы, оно не такое торжественное прям, что там музыка, песни, танцы, там наряды, все. А наоборот, это такой вот обряд сокрытый, да, сокрытие. Он, конечно, имеет целью вот, оберечь от сглаза, оберечь от любого дурного влияния начало этого важного дела, да, которое все еще имеет риски, да, оно все еще находится под вопросом, да, получим ли мы в руки этот хлеб, и если мы все-таки соберем его, там, не сгниет ли он у нас на гумне, да, потому что если дожди на него прольются, да, и погода будет неудачная на жатву, то этот хлеб будет весь мокрый, его надо будет сушить, а если его не пересушишь, он вот проплесневеет просто и пропадет. Поэтому это еще не, мы еще не получили в карман этот урожай, и везде, как везде, да, где человек не полностью контролирует то, что происходит, да, и от чего он зависит жизненно, так и сейчас происходит, да, везде он ищет магические возможности воздействия, да, где он не может воздействовать физически никак, не решает ничего, да, он ищет магические возможности создать себе благополучный исход этого важного дела. Да. Но вот у пилотов там есть какие-то свои приметы, там талисманчики, да, у людей, которые в море плавают, да, там скалолазы, то есть какие-то опасные профессии, у них есть все свои поверья, приметы, вот такие вот какие-то амулетики, которые помогают им, потому что мы полностью не можем сами контролировать своими руками удачу эту. Вот. И так что это живет, да, это сознание живет в нас, в современных людях. Ну и вот, так что обрядовый зажин, он имеет целью вот так вот оберечь и, конечно же, ну, направить на благое, да, то есть как магия первого раза, первого дня, как вот Новый год мы знаем, да, как встретишь, так и проведешь. Так и здесь, вот жатва, как начнешь ее, так она дальше и пойдет. Поэтому посылают человека с легкой рукой. Женщину с легкой рукой, у которой и благополучная семья, и здоровье хорошее, да, и вот у нее хорошо получаются такие дела, посылают ее первую зажать одну, вечерком, тихонечко, чтобы никто там ее не встретил, да, пройди, зажми один снопочек, все, это все, что надо, да, вот это такой зажим. И зажину соответствуют песни, их немного известно, песен, которые конкретно к началу жатвы относятся. Вот. Одну из них я вам пела на купальской встрече. «Я роду хорошего, я батьки богатого». Это такая волшебная песня-гимн, да, абсолютно языческая по содержанию. Давайте кусочек снова споем, чтобы у нас с вами зачин делу хороший задать. Я роду хорошего, хорошего. А я батьке, богатого, богатого. Мой батюшка, ясен месяц, моя матка красное солнце, мои браты в саду соловейки, мои сестры в жите перепелки. Красное солнце весь день греет, ясен месяц ночью светит. Соловейки всю ночь щебечут, перепелки в жите играют. Жите играют, жать зазывают. Вот эта строчка, да, подсказывает нам, что это песня зажина, да, начало. И вот в этот вот священный момент начала люди напоминают себе о своем священном родстве, да. Родстве со светилами, родстве с явлениями природы. Вот. Мы все одной крови, ты и я. И поэтому, как бы, продолжение этой мысли, то, что дай, пожалуйста, мне природу, уж коль скоро я с тобой одной крови, да, дай мне благополучно собрать питание, да, и сохранить его, чтобы дальше я, мы могли жить в мире и в ладу с тобой. И чтобы мы были достойны принять этот дар, да, дар урожая, мы вот очищаем, освещаем себя вот такой песней, прекрасно, представляете, да, она записана в 20 веке, в советское время, да, вот крестьянка выходит на поле и поет о своем родстве, ясному месяцу, да, и красному солнцу, и всему живому. Вот, так что века гонения, к сожалению, не увенчались успехом в этом смысле. И глубинная вот эта суть языческого мировоззрения, она в народной культуре сохраняется очень ярко, и искоренить ее оттуда нельзя. Вот, так что такой зажин происходит. Ну и на следующий день уже все поехали, да, все рабочие силы едут жать. Едут они, вот, и, значит, прибывают, ну, это реально вот физически очень трудная работа, да, не просто там вот помахать серпочком, да, а, во-первых, это травматично очень, да, у тебя острый серп, никаких перчаток рабочих, рукавиц нету, да, то есть ты голыми руками, часто с голыми ногами на этой стерне, да, вот, и, значит, очень низко надо нагибаться, чтобы полностью почти у земли срезать эти колосья, поскольку помимо зерна мы еще получаем солому, да, для кормежки скота всю зиму, поэтому мы заготавливаем два сразу запаса за один раз. И эта солома должна быть подольше, да, подлиннее. Поэтому срезаем у самой земли. То есть каждый раз ты кланяешься поясницей своей несчастной, кланяешься ты в пояс. Вот. И дальше вяжется все это в снопы. Да, снопы кладутся. Мы сейчас только картинку посмотрим, как они кладутся. Вот. Люди прибывают целые дни, да, с раннего утра, с зари и до вечерней зари. Происходит вот этот рабочий день. Да? И дальше бывает, ночь проходит там же на меже, да? Поэтому люди полноценно вот просто пребывают в единстве с природой, да? То есть они ощущают ее максимально вот здесь, рядом с собой. И поэтому в песнях тоже очень много про природу, про ее состояние нынешнее. Вот. И что же там, люди замечают, что, в общем-то, дни стали короче, да? То есть купало позади. День катится уже, солнце катится к зиме, да, становятся короче дни, становятся холоднее ночи, появляются тучи, да, в общем, у нас близится осень, близится вот еще Перуново вот это время гроз и дождей, да, оно тоже где-то рядом, вот, а дожди на жатве это время такое, ну, очень нежелательно, очень, во-первых, работать нельзя, во-вторых, оно мочит хлеб. Вот, поэтому вот среди этих наблюдений за природой, которые в песнях тоже выражены, есть песни магические, песни отгона туч. Вот, тоже очень сильное дело. У нас всего несколько есть образцов, но вот они реально этнографические образцы магических песен, которые направлены на отгон туч вот во время жатвы. Возможно, вы встречали такой отрывочек из белорусского фильма. Рассказывает мужчина, как он в детстве видел, да, как его мать и другие женщины отгоняли тучи в поле, и он исполнил вот песню, как он ее помнит. Эта песня начинается словами «Перун, Перуне, Перун, Перуне, помоги, Боже, хмару отогнать». Да? Вот. Конечно, мы знаем, да, что Перун, это также называется молния в диалектах. Вот, но между тем здесь конкретно вот звательный падеж Перуне, да, это звательный падеж, обращение вот конкретно к этому, к этой силе, и дальше слово Боже мы видим, да, можно считать, что это разные строчки, да, но можно так не считать. В общем, очень такая интересная песня, конечно, она получила большое распространение среди родноверческих общин. Ну и мелодически, да, акустически она тоже очень сильная, ну, потому что у нее такая прямая задача, да, вот воздействовать на эту тучу. Мне интересно, кстати, ваше мнение, может ли человек воздействовать на тучи, например, разгонять тучи, может быть, у вас такой опыт есть, поделитесь в комментариях, пожалуйста, вот, мы потом почитаем. И вот давайте я сейчас спою, ну, как бы, как мне вот мою комнатное пространство, конечно, не так настраивает, да, как открытое поле. А вообще песни жатвы – это песни, конечно, открытого пространства. Да, то есть они очень такие открытый обрядовый звук, да, рассчитанный вот на огромную покрываемую территорию, на эхо от дальнего леса. Да, там есть гукани, там есть долгие-долгие-долгие ноты. И замечено, что вот когда ты поешь в помещении, да, вот как бы эту песню изучаешь, да, эти ноты, как бы они сами собой, их хочется покороче сделать, думаешь, ну что так долго тянуть, да? Она сама собой как-то вот так сокращается. А когда ты их поешь на открытом пространстве, наоборот, она вот получает, вот воплощается, да, вот она играет именно ту роль, которой она предназначена. Она летит над открытым пространством, да, она тебя связывает с дальними его точками. Вот. Ее не хочется уже обрезать, ее хочется длить и длить, да, и она вот возвращается к тебе, эта волна, отразившись там от того берега реки, да, от леса. Это очень красиво, это просто телесное наслаждение, да, вот это вот пение на открытом пространстве. Вот. А здесь еще и прибавляется вот эта вот напряженная сила такая, да, вот воздействие на тучу, да, такое волнение. Ну, в общем, это важная вещь, да, поэтому сюда вкладывается вся энергия человека, и она вот выражается в таких нотах, да, то есть это для нас послание из такой большой древности, да, вот в каких нотах выражается вот такая вот магическая задача, да. Попробуйте вот уловить, да, как вот этим голосом, вот этой мелодией эта задача исполняется. Перон, пероне! Помоги, Боже! Ахмару отогнать, за ты я горе, за горы за высокие, за ты я лес и темные. Собственно, вот. Содержание песни – это просто обращение, да, к божественной силе, помочь эту хмару отогнать, тучу. Да. И тоже я хочу заметить, что не разогнать, да, то есть мы не просим, чтобы она исчезла, она в природе нужна, да, эта туча, она нужна, и дождь нужен, но мы просим просто отогнать ее от нашего поля. Вот сейчас она нам здесь не нужна, а так, пожалуйста, она понятна, климат, да, влажность – это все хорошо, и пускай оно будет. Да. То есть здесь такое экологическое равновесие соблюдается, да, то есть мы не хотим, чтобы у нас была вечная весна, там, что-нибудь, да, все своим чередом, это нормально. Вот. Есть другой вариант, вот украинский такого текста, да, их, в принципе, всего по пальцам таких песен, но, конечно, я как жемчужины собираю. Ой, отверни, Боже, хмару, да и на чужую сторону. Ёй там мальцы бородаты, а девки чреваты, то есть беременны. Да? Здесь описывается как бы невозможная да, реальность, невозможная, где парни бородаты, а девушки беременны. Такого не бывает у нас в мире, да, то есть поэтому мы куда-то посылаем ее. Но это, в принципе, прием встречается в заговорах, да, когда болезнь посылается куда-то там, где вот, допустим, там солнце не ходит, где коней не водят, где там, в общем, где нету ничего живого, да, какой-то иной мир. Главное, не наш, да, чтобы он был. Вот. Так что попытки влияния на погоду происходят, наблюдение такое за природой. Заря моя вечерняя, чего рано потухала, меня месяца не дождала, говорит месяц. И заря ему говорит, а я ждала, не дождалась. Меня молоду тучки бняли, обняли. Тучки бняли, дождем пошли. Да? То есть заря вечерняя стала раньше потухать. Да? Вот. И она не такая уже чистая, яркая, да? А она в тучах происходит. Закат солнца происходит в тучах, и дождички начинают накрапывать. Да? Вот это в песнях бывает описано. Вот. Ну, а если у нас все хорошо с погодой, да, если мы добились чего нам надо по погоде, тогда мы обращаем внимание на себя, на свое окружение, да, то есть на нашу ниву, да, и на себя самих. В жатвенных песнях, я же вообще занимаюсь песнями, поэтому я вот свои лекции обильно иллюстрирую песнями календарными, да, из данного сезона. Вот. И, кстати, поются они прямо вот, можно петь во время, да, работы жатвенной, можно петь на перерывах, когда привалы происходят, обед происходит. И, конечно, поется после работы, да, вот все, заря, все, месяц вышел, закончили ребята наконец, да, они разогнулись, значит, кряхтя, и такие, а что, может, попляшем? То есть там вообще на вот этом вот выезде, да, жатвенном, вечерки происходят, да, то есть люди, возможно, им надо вот эту однообразную вот эту нагрузку снять с тела, да, поэтому они Они собираются, они поют, они пляшут, да. Там молодежь, поэтому, ну, вот молодежный досуг такой летний, естественно, ночи теплые, да, чего нам? Вот костер, там он через поле, он возлюбленный со своей семьей. Почему же нам не устроить-то встречу, да, там вместе не погулять, не попеть? Поэтому это все очень весело происходит, да, сбрасывается вот это напряжение, да, телесное, физическое. И, значит, вот находят люди силы, находят время на вот этот вечерний досуг, поэтому много песен поется после работы, либо если они идут домой, да, все-таки не ночуют там, то по дороге домой эти песни все поются. Какой это разлив, какой это вот полет музыкальный, эти песни. Вот, величают Ниву свою, да, говорят бабушки, что Нива сама, она песен хочет, да, она скучает и грустит. Если жней молчат, то Нива полегает, она ей скучно, да, ее надо веселить, ей эти песни, вот они жертвуются ей, да, специально вот конкретно, не символически, да, а вот непосредственно своему полю, да, своим хлебам поют, чтобы они веселые были, да, ведь нам же их и есть потом, да, веселят свою Ниву. И хвалят ее, да, вот какая она золотая, какая она наливная, да. Эй, а чья же это Нива, чья это поле загремело стоя? Ой, Танькино поле загремело стоя, жнеи молодые, серпы золотые. А они все жали, под межой не лежали, да, это они себя величают. И дальше такой вот шуточный укор соседним, да, жнеям. Чье это поле задремало стоя? Ой, Настино поле задремало стоя. Жнеи все ляные, серпы лубяные. Они не жали, под межой лежали. Так вот, да, тоже, да, социальная такая сатира, да, ленивых, конечно, неумелых всегда немножко высмеивают, да, чтобы они получили обратную связь, да. Вот, такая репутация важна, конечно, была в общинном обществе, да, где ты всегда везде на виду, да, и, собственно, вот твои качества, они напрямую будут влиять на то, какой твой статус в этом обществе, да, и что дальше с тобой будет, кто тебя замуж возьмет, да, там и все. Поэтому, конечно, корень – это толчок измениться и подумать, да, о своем. А вот, величают себя самих, величают хозяев своего поля, если это не семейная нива, да, бывает, что, конечно, поля обширные, да, нанимают работников, тех, у которых нет своего удела, надела, да, нанимают людей, чтобы это все в срок произошло. Вот. И, конечно, барщина, да, то есть вот во времена крепостного права люди работали на барина, на барских полях. И это была двойная нагрузка, да, потому что хлеба-то все одновременно созрели. И вот в рабочие дни, в дневное время ты работаешь на барском поле, а когда ты будешь свое жать, это никого не волнует. Поэтому они работали при месяце ночью. Вот они реально работали на двух работах, вот таких вот физически просто исчерпывающих тебя. И, в общем, вот это слово «страда», да, оно не от пустого места произошло. И реально подключали даже детсадовского возраста детей, да, там от 5 лет, брали с собой именно для работы, да, потому что, ну вот, просто на исходе сил, да, это делается, если у тебя вот еще барщина. Это, конечно, страшное время нашей истории, вот. Но если это все как бы по добру, добровольно, да, то хозяин поля величается. Хозяин, хозяйка поля величается. В основном это происходит, когда они приходят уже на дожин, последний уже сноп, когда все сжато, хозяева устраивают им праздничную трапезу, и тут их величают, и тут их награждают. Вот, значит, обрядово тоже этим снопом или венком, тоже поговорим об этом. А так они могут себя величать, кого-то конкретного из жней, да, если вот они еще там на работе. И вот песню такую сейчас мы споем. Она такая очень ласковая по звучанию. И устроена, как любит народная культура, в виде диалога. И опять же, как любит народная культура, здесь есть сравнение природной ситуации и человеческой ситуации. Хотя вышла синяя хмарка, За темный голес, а те вышло, а не вышло, синяя хмарка, за темный голес, а не вышло. Только выслала буйного ветру и дробного дождь. Только выслала, а те вышла наша господенька и знаменание. А те вышло, а не вышло, наша господенька, и знамена нет. А не вышло, только выслала. Косекала, дочку перепелк, только выслала, а те вышла осенняя хмарка за темного леса. Нет, не вышла, только выслала буйного ветру и дробного дожжу. А те вышла наша господыня, вышла ли она с нами на ниву? Нет, не вышла. Только выслала сынка сокола, дочку перепелку. А сын будя писать и читать, и на скрипочку играть. А дочка будя платки вышивать и королю давать. Вот такое здесь тройное величание, да, величается господыня, то есть хозяйка поля. Вот, и ее детишки, но у меня есть допущение, поскольку она не вышла с ними работать. Вот, и вот такие вот превосходные такие описания ее детей, и в будущем времени причем, будет, сын будет, дочка будет, да. У меня есть предположение, что она сейчас, ну, в глубокой беременности находится и, возможно, рожает, это господыня, да. Поэтому ее величают, поддерживая тем самым, да, ее этой песней, вот, и не знают, кто у нее родится, да, и величают будущее, программируют благополучное, да, достойное будущее любого пола ее ребенка, да, сын будет, значит, образованным, да, там пойдет, вот, или дочка, да, будет умелой тоже и с королем свяжется. А вот такой вот красивый здесь вот. И образ красивый, и музыка такая ласковая, мне нравится очень. Ну и опять же, вот эти вот концы, да, вот они так летят, летят. Вы всегда представляете это на открытом поле, да, то, что это должно звучать. А не за компьютером, конечно. Давайте посмотрим иллюстрации. У нас есть про будни, да, жатвенные. Давайте откроем шестую иллюстрацию, Алексей. Вот. Здесь у нас это известная картина, да, живописная. И мы вот этот момент очень ярко понимаем, да, ну вот реальные трудности, да, этого процесса, хоть и красивого, да, там ты на природе, все, солнышко светит, но вот у тебя детишки маленькие, да, они не понимают, что тебе надо работать, они хотят внимания, они хотят сисю, да, им жарко, их кусают оводы. Да, вот ребеночек, да, плачет, он просится к маме, мама, ну вот, ей надо работать, да. Старшая девочка вот его как-то отвлекает, брали с собой детей, конечно, вот, потому что что с ними делать, если вот он грудной, да, и он на жаре там у тебя и лежит, и укачаешь, работаешь, да, там проснется, ну, посидишь с ним немножко. Вот, и женщины, видите, а у них чуть не до пояса подвернуты поневы, да, шерстяные поневы. Вот. Но, тем не менее, вот, да, их не снимают, потому что это вот уже будет неприлично, да, в одной рубахе. А вот они подтыкают их высоко, вот, и работают. Вот задняя жния жадно пьет из бочонка, да, это, конечно, жаркое время, ты в этой рубахе, да, под солнцепёком, в тенечке ты не можешь посидеть. Вот такое. Так это все воспринимается непросто, да. Вот вторую картинку давайте посмотрим. Это у нас тоже живопись. Венецианов это у нас. И здесь мы видим, как кладется серп, да. Вот он, в принципе, чехлов никаких не было, да. Он носится просто на плече. Вышел Ваня на крылечко, положив серпок на плечко. Вот кладется на серп, иногда обматывает с травой вокруг, вот, и вот так его и носит. И четвертая картинка, это у нас наша Серебрякова, художница. Здесь вот видно контингент, да, молодые женщины, девушки зрелые такие, и молодые женщины, это те, кого в первую очередь отправляют на эту трудную работу, да, у них сил много, вот, но, конечно, дома тоже ведь есть труд, да, который нельзя поставить в морозилку, да, если у тебя коровы, они, ну, их нельзя никуда отложить, они есть, вот, поэтому, ну, и кормить всю семью надо, да, и детишки там, все. Поэтому вот молодых отправляют, и они, значит, свои молодые силы применяют в этом благородном деле. Такие статные жнеи, да, тоже там на фоне там видны серпы, подоткнутые они тоже, да, вот такое. А какое долгое длинное поле, да, и все это своими руками нужно сжать и обработать. Все, картиночки можно убирать, вот. И спою еще одну песню, как раз вот про то, как вот это все совмещать, да, это, конечно, тоже изливалось, вот эта трудная жизнь, да, что ты вот здесь жнешь, а иногда ты именно барское поле жнешь, и пока надзиратель не отпустит, ты не можешь уходить, да, вот, поэтому вот это вот солнце низко, вечер близко, отпускайте нас домой, да, вот они ждали этого заката солнца, которое уже официально было разрешением заканчивать работу. А вот, и вечерние вот эти песни, да, они это иллюстрируют. И снова представляете открытое пространство, да. А солнышко забор, забор, ой, а солнышко забор, забор, пусть и барин домой, домой, ой, пусть и барин домой, домой, домой. Наши дворы далекие, ой, наши дворы далекие. Переходы широкие, в нас коробки не одоены, тя летенки не опоены, малые детки не обхожены, не ухожены, да. То есть они не то, что придут повалиться спать, они, у них еще там работы полно. Вот. И тем не менее, вот это все таким открытым звуком, ярким достаточно, да. Работа тяжелая, вот, но и, конечно, источников, да, ресурсов у человека традиций было тоже много, да. Вот это жизнь на природе, здоровое питание, вот, физическая активность. Так что, конечно, нам, наверное, вообще не сдюжить бы с такой нагрузкой. Вот. А тем не менее, раз до нас дошли эти поколения, да, значит, все-таки она была, ну, в общем, по мере сил. Да, каждому дается по мере сил. Юные члены этого трудового сообщества, да, девушки молодые, они интересуются, конечно, своей будущей судьбой, да, и в любом, наверное, календарном периоде звучит вот эта тема, любовная тема и брачная тема, да, вот, они программируют, они выражают то, что уже создается, да, вот эти интересы, симпатии, которые зарождаются, отношения, которые уже сложились, да, вот, это все, конечно, всегда окрашивает, да, но, естественно, представьте, вы целый день занимаетесь однообразным, да, механическим трудом. Конечно, у вас будет много времени вот обдумать все свои обстоятельства, да, все свои отношения, да, все свои диалоги. У вас много времени, да, подумать. И, кстати, ну вот это то, чего многим сейчас не хватает, да, потому что у нас постоянно входящий поток информации, да. И, значит, есть отношения, они выражаются, да, есть просватанности, есть интересы. И вот по этому случаю тоже такая песня симпатичная про любовь. Селезенька, головка, сизенька, крылышко быстренько. Селезенька, ти был ты на море, ти видел уточку. Чему ж я не был, чему ж я не видел? На бережку седя, на уточку глядя. И дальше про людей то же самое. Молодой Ванечка, ти был ты у тещи, ти видел Наташу. Чему ж я не был, чему ж я не видел? За столиком седя, на Наташечку глядя. У моей Наташи головка чешона, коска заплетена. Да? То есть это, наверное, я так думаю, ситуация просватанности. Да, потому что девушка живет еще у родителей, да, у нее коса заплетена, то есть она еще девица, но уже называют ее мать тещей для него, да, то есть у них уже отношения установились, поэтому это уже обручение некое произошло, вот, но еще пока что, поскольку не пара свадеб, да, осенью, наверное, уже все произойдет, уже они составят пару брачную, а пока вот такие отношения, да, гостевые, да, навещает он свою невесту. Вот, и припевают их вот такой песней, в том числе на жатве, да, где там все переглядываются, кто там об кого там глаза ломает. Селезенька, головка сизенька, крылышко быстрее. Селезенька, ты был ты на море, ты видел ты его. Чему ж я не был, чему ж я не видел, на бережку сею. Все на бережку седя, на вотецо глею. Такой мажорный напевчик, сейчас я освещу себя получше. Напев всегда такой очень праздничный и мажорный, все у них сладилось, да, никаких не предвидится тревог, расставаний, поэтому вот так вот все. Мелодия всегда, она выражает содержание, да, я радуюсь за то, что у нас есть. Помимо содержания, еще есть акустический рисунок песни, который тоже некое содержание несет. Ну вот мы потрудились, вот мы породили, и уже чует мое вочко до краю недалечко. Да, уже последняя полоса, последние снопы. Здесь, и здесь песни уже тоже обретают этот накал, что вот оно, вот уже финишная прямая, да, и, конечно, предстоит праздничный обед, и предстоит вот эта вот пляска до упаду, да, и люди вот это как раз сбрасывают все финальное напряжение свое, да, предстоит обряд дожинок. Вот дожинки – это уже большой праздник, вот, очень нарядный, значит, и... В целом, обрядность дожинок, да, она какую цель преследует? Естественно, мы благодарим божественные силы, благодарим Ниву, да, за то, что она нам дала. Вот, мы возвращаем ей эту силу, как бы зацикливая ее на следующий год, и мы возвращаем эту силу себе, потраченную силу на уборке, да, зерновых потраченную. Знаете вы вот этот приговор «Нивка-нивка, отдай мою силку», да? Катаются спиной вот так вот по ниве те, кто жали, да, чтобы вот эту свою, чтобы спина не болела, да, вот эти силы все вернуть себе, вот, и вернуть, и взять себе силу плодородия, потому что вот мое такое видение, да, что эта сила, эта энергия, она едина, да, и для растительного мира, и для нашего мира, Поэтому мы пользуемся просто ей по очереди. Да? Весной мы вот пытаемся вложить в землю, да, вот эту силу плодородия. Мы передаем от себя в том числе, да, молодоженов подключаем, чтобы они катались по этой ниве, целовались там, да, чтобы ниву заражать вот этой энергией эроса, да, чтобы она зачинала, чтобы она вынашивала вот изобильно. А здесь, собрав урожай, мы наоборот эту силу берем себе, потому что наша очередь дальше. Вот в холодное время она сохраняется в людях. У них осенью пора свадеб, она нужна там, да, это та же самая энергия. Она нужна, вот, мы сохраняем ее внутри себя, и потом весной снова отдаем, да, то есть мы поочередно просто пользуемся этой силой, да. И есть обряды, обряды и символы, которые зеркально у нас весной, и здесь осенью звучат, фигурируют, да. Там мы вот вкладываем эту силу, катаемся, да. Здесь катают папа, священник катают по ниве, да. Это такой шуточный обряд, который призван вот эту силу забрать у нее, да, у земли. Передать, точнее, людям. Не лишить ее, конечно, а передать. Вот, вот эта идея отмыкания земли, замыкания земли есть, да. Вот, и поэтому, мне кажется, вот такая здесь интересная, красивая рифма, да, с весенними обрядами. Мы катаемся, забираем эту силу. И программируем следующий год. И еще мы программируем дальнейшую судьбу хлеба, да. То есть, да, мы собрались, напыл у нас есть, но дальше еще нам нужно что-то с ними сделать, да, и чтобы все это удачно получилось. Поэтому звучат такие слова... В общем, в поле копами, в гумне копьяками, а в печи, нет, где-то там коробами, и в печи пирогами, да, то есть мы программируем дальше уже до стола путь этого хлеба, чтобы действительно уже он попал к нам в рот, да, и в этом обилии же туда был доставлен. Вот такое. И, значит, здесь у нас есть обрядовые приговоры, обрядовые песни, и вот предмет, который символизирует вот эту силу хлеба, да, он в регионах может выражаться в виде последнего снопа, в виде венка житного и в виде завитой бороды. Наверное, самый известный вариант – это завивание бороды, да, то есть последний уголок несжатых колосьев прямо на корню, из них, значит, завивается, бывает косичка, бывает прям там что-то очень-очень интересное, и с лентами, да, и с украшениями, такое вот изделие заплетенное. Вот, эта борода, она бывает названа и посвящена разным совершенно святым в народной культуре, это борода, да, значит, Спасу борода, Христу, Илье, Николе, Власию, Егорию и напрямую полевому хозяину, вот, оставляется эта борода. Или Богородице, но тогда это не борода, а косица, косица Богородица, да, то есть она вот... Она священная, это понятно, да, что она священная. И вот человек, вот какой у него уже сейчас язык священного, да, на таком он выражает, вот эту вот, значит, адресует эту вот силу, которая, безусловно, священна. Туда внутрь кладутся там пожертвования, хлебушек, да, там вот какое-то угощение. Вот. И эта борода, значит, вот она остается на поле. И это как бы, чтобы вот да, сохранить все-таки, вот кусочек сохранился, и в нем вся сила поля сохраняется до следующего года, да, то есть мы взяли не все, мы оставили на развод, на семена, да, мы оставили полю, да, его силу, вот даже в таком миниатюрном виде, вот, и здесь тоже звучат песни, величается эта борода, и шел козел по меже, дивовался бороде, дива-дива, а чья же это борода, черным шелком увита, сытой медом полита, да, то есть мы сразу представляем, что с ней делается, да, вот. Дальше это может быть венок тоже из колосьев, который несется и торжественно надевается на хозяина поля. Это тоже такой обрядовый предмет, очень красивый, тоже опеваемый песнями. И третье, что это может быть последний сноп, тоже нарядный такой сноп. Да, он такой толстый, он такой обильный. Вот, его несут, опять же, с песнями. Вот, несут вручают хозяину. Иногда этот сноп одевается как персонаж, как фигура, да, мужская или женская бывает. Когда были колхозы, его несли председателю колхоза, ставили в его кабинет, сажали прямо за стол. Вот. А в более старинное время в дом хозяина под красный угол его ставили, и до святок он там стоял. И зерна этого последнего снопа направляются на посев. Да, вот, посев следующего года. Вот. И этот сноп, дальше он уже получает такую вот хитро вывернутую форму, да, называется дидух. Дидух – это такие в виде уже человечка, сплетенные специально фигурки. Вот на Украине традиция достигла большого мастерства художественного, да, но, правда, оно делается на те же самые святки, на Коляду. Ну, понятно, как бы программа, да, программа изобилия. Вот. Давайте посмотрим картинки. У нас дидух, 10-й, вот такой, видите, как бы три мира, у них вот очень часто соблюдается трехэтажность вот в этом дидухе, да, дидух, в принципе, здесь есть дид, здесь есть дух, да, вот некий дух поля, он, конечно, ну, считал, что присутствует некий дух поля на поле, да, и вот этот дед, это отсылка к священному, отсылка к предкам, разумеется, да, вот 11-ю картинку можно посмотреть, здесь прям руки у него видны, да, и такой гроздями прям свисает изобильный, вот, и 12-ю картинку, это украинский этнографический хутор, и там целая вот выставка этих вот различных форм, да, этого житного духа, дидуха. Вот. Но, естественно, вот на Коляду он получает новое внимание, потому что, да, нам нужно запрограммировать целый год, который вот сейчас вот, только что родился, да, нам нужно уже урожай представить, да, себе, какой он обильный, удачный, и тогда он таким и будет. Вот. И картинка 9 – это вот катание попа. Уродился сноп толстый, как поп, приговаривают, да, и катают, это из советской газеты, по-моему, да, вот, катают попа, то есть вот эта идея толщины, а попы, они очень часто отличаются этим качеством, да, идея толщины здесь соотносится, да, с желаемым качеством снопов. И 8-я картинка еще, это вот тоже дореволюционная открытка, последний сноп. Вот, женщины в нарядном, да, принесли этот сноп. А, вот, а, значит, и песни, естественно, поются. Я спою такую песню, которая прямо все элементы дожинок освещает. Она такая подряд сквозная проходит с нами все элементы. «Досыть тебе ядреное жито, в поле стоять и колосом махать». То есть хватит тебе, достаточно тебе, да, уже? Ладно, сначала споем, потом скажем. Досить тобі ядряное жито в полі стояти, досить тобі у полі стояти, колосом махати, досить тобі. Вот, это поется, естественно, в поле, да, мы обращаемся к Ниве, а вот, и дальше происходит обряд катания по Ниве, вот этот известный, да, и под него тоже можно вот так припевать, а на тот же самый напев припевается. Невка Нева, я дай мою селку на другую Невку, Невка Нева. Дальше мы направляемся домой, да, несем этот сноп и заранее посылаем о себе вот это вот. Пойду я дорогою, пущу голос дубровую, нехай моя маменька чуя, вечеринку готуя, да, то есть это, эти песни громкие, с долгими нотами, да, они еще несут вот эту вот коммуникативную функцию, ты посылаешь далеко-далеко о себе сигнал, что мы на подходе, готовьте, да. Нас можно встречать. Жнейки домой, ой, господарь, веншое вечерёга Господыня весела наварила кисельёжнеке домой. И дальше уже они пришли и величают его. Чей это дом, полон двор Ивана, с Богом покрывана. Чей это дом? Это дом Ивана, с Богом покрывана. Чей это дом? Да? То есть они еще благословили его под конец, чтобы это все и сохранно было. А вот, и такая праздничная, да, торжественная песня. Видите, есть такие, да, несколько текстов на один мотив. В основном вот календарные праздники обставляются так. Да, есть пара мотивов, и туда можно вставлять много текстов. Вот, принесли, да, обрядовые блюда, кстати, здесь присутствуют, да, на этом пиру. Хозяева угощают, это обязательно должен быть обильный пир, чтобы вот это обилие как раз, да, обилие на обилие мы меняем, да. Вот, обрядными блюдами здесь является кисель, вот прозвучавший сейчас в песне. Блины, это такие блюда, ну, с поминальным оттенком, скажем так, потому что, естественно, предки присутствуют, да, и любое первое, первый плод любого урожая, да, он посвящается предкам, да, отдается им вот не живым он, да, а он ответ, да, на то, что это они же нам все послали и дали. А вот яичница продолжает у нас быть обрядовым блюдом, с Троицы начиная, да, то есть всю, собственно, летнюю пору, вот эта идея зародыша, идея яйца, да, в общем, тоже зерно такое животное. Яичница со специальным названием пожинальница. Вот. И блюдо с участием каши, потому что каша это то же самое зерно. Да? Вот мы его собрали, и мы должны его причаститься к нему. Да? Каша с маслом, каша, пироги с кашей, да, тоже вот. Это все должно присутствовать. Вот. Идея каши еще несет всегда идею изобилия, да, то есть много одинаковых зерен, да, они увеличены, распарены, разварены. Вот. Ну и в целом пир очень обильный. И, пожалуй, на этом мы завершаем нашу передачу. Вот. Изложение обрядовых дел. Житный дед, давайте посмотрим. Да. Ну, это вот этнографическая такая зарисовка, как представляется дух вот этого поля. Да? Естественно, в любом пространстве человек народной культуры, он видел некую священную сущность нематериальная, да, которая является душой этого места. В доме домовой, да, в воде водяной. И вот в поле, вот этот вот, в житном поле, этот житный дед, да, некий дух такой, который в хлебах живет, он воплощает, собственно, вот эту вот силу, да, хлеба. Вот. И вообще, когда люди работают в поле, вот эти поленицы, да, то есть не поленицы, а полевой и полевуха, например, да, вот этот дух мог называться, это уже дух этого места, да, не хлеба, а вот место, да, он вместе с жарой здесь присутствует, да, и вот с ним налаживают общение, да, подкармливают его, чтобы вот это место дало сделать нужную работу, да, и не угореть, не ужариться, вот, не уколоться нигде. Поэтому, естественно, конечно, духу места всегда первое, первый поклон, первое угощение, чтобы, ладно, все прошло. Хорошо. Ну, ладненько, здоровско. Благодарю тебя за доклад. Как всегда, как будто бы на концерте этнографическом побывал. Сердце развернулось, радостью наполнилось. Ну и пришло время с нашими радиослушателями и зрителями поговорить, пообщаться. Напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. В первую очередь, это сайт slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом. Ну и также есть у нас канал в Ютубе, youtube.com/slavradio. Slavradio и там пишется одним словом латиницей. Кто ищет, тот всегда найдет. И мы переходим ко второй части. Сначала небольшая отбивочка, ну и потом уже вопросы, реплики и комментарии. В эфире Народное славянское радио. разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей у нас 15 августа 2019 года, четверг, обряды и песни жатвы. Это тема сегодняшнего нашего эфира. Лада Корней, Алексей Орлов в виртуальной студии. В первой части Лада и попела, и порассказывала, и картинки показала. Ну, вообще... Только не поплясала еще. Ну, как-нибудь и до этого дойдем, да. В общем, все было радостно и хорошо. Мне в очередной раз все понравилось. И вот теперь давайте мы начнем уже взаимодействовать с нашими радиослушателями-зрителями. Ты задала вопрос... А умеют ли люди разводить тучи руками, отводить в сторону, ну, как-то взаимодействовать с природой, какие у них в этом мысли есть, верят, не верят. Ну, как-то особо много не призналось, что они уж этим занимаются. Ну, сказали, да, конечно же, человек влияет на природу, но кто-то написал так, что больше разводят сейчас на деньги. Ну, что делать? Противный капитализм. Давайте это будем менять, чтобы уже на деньги никто нас не разводил, злохов не читал. Ну, в общем, никто не признался, что они прям такие чудодеи, все волхвы и ведуны и так далее. Ну, может быть, таятся. Наверное, что-нибудь там тихаря делают. Вот. Ну, ладненько. Теперь время вопросов, реплик и комментариев, которые на Народном славянском радио появились. Славарадио.орг – это наш официальный сайт. И на нашем канале в YouTube – youtube.com/славарадио. Славарадио там и там, латиницей, одним словом. Ты когда-нибудь видела барсука? Нет, это пока еще от меня вопрос. Барсука видела? Вживую не знаю даже. Но на картинке, конечно. А я вот видел барсука, но медоеда барсука ни разу не видел. Так вот, медоед-барсук нам написал, он так себя называет. Медоед-барсук. Занятно звучит, да? Но вопрос серьезный. Немного не по теме, но я слышал, что при сборе ягод девушек заставляли постоянно петь. Если поет, значит, ягоды не ест. Так ли это? И имело ли это место? Ну, это такая байка известная, да. Ну, если говорить про, опять же, вот работы на барщине, да, когда такие вот отношения, что вот из-под палки, да, вот иди из-под палки, и вот надсмотрщик там какой-то, то, ну, это возможно, но на самом деле долго их не пропоешь так уж сильно, вот, на протяжении всего сбора ягод, а во-вторых, все равно... Если у тебя поет несколько человек, один может в это время есть, остальные петь. Потом, да, то есть вообще народная песня, она строится на принципе цепного дыхания, да, особенно это ярко видно на плясовых песнях, там, где вот неприученные люди, они всегда запыхиваются. Потому что плясовая песня, она без остановки идет там. Что там? Поедешь, моя дитятка, ко двору, ох, алёли, алиляй, лёли, ко двору, да не сказывай, моя милая, никому, ох, алёли, алиляй, лёли. Да, дыхания здесь, пауз никаких нету. Вот, поэтому человек, где он устал, он уходит из хора, да, то есть он просто не поет какие-то несколько слов, отдыхает, берет дыхание и вступает потом. Поскольку человек несколько, да, то песня продолжает звучать абсолютно. Никто этого не видит, не замечает, да, а человек не устает. А если вот он вот так, сейчас я все вытяну, я все на себе выдержу, и где-то там ты урываешь, да, где-то в уголке, то ты, конечно, уже начинаешь дыхалку просто не хватать. И дыхание, она не может восстановиться, если ты урывками берешь его. Вот, поэтому для народных людей... Спокойно можно выйти из пения, да, съесть, что тебе надо, попить, позевать, чихнуть, там, почесаться, да, и войти обратно в песню. Они же не будут стоять над каждым и проверять, поет он или нет. Поэтому физически это вряд ли поможет делу. Но вот песни ягодные, как жанр, они существуют. Ягодные песни, боровые песни для прогулок, скажем так, рабочих прогулок по бору. Вот. Это тоже песня определенного такого акустического рисунка, да, рассчитанная на пение в лесу, когда люди находятся на каком-то удалении друг от друга. Тоже интересный такой жанр, но, естественно, в основном тоже про любовь, все про себя, про свои чувства. Ох, заинтриговала боровыми ягодными песнями. Хорошо, надо будет как-нибудь передачку на эту тему сделать. Какие еще песни, помимо вот таких, которые мы рассматриваем в наших передачах, существуют? Так что мясоед-барсук, не только ты, медоед-барсук, не только ты один медом питаешься, девушки тоже, нет-нет, да захомячат ягодку, пока дыхание перебирают. И дальше опять медаёт барсук. Лада, а вы передаете все эти знания, напевы и смыслы, записываете, либо детей учите, чтобы они далее распространяли? Мучительно больно будет, если вся эта красота канет в лету. Передаешь? Конечно, я передаю. У меня есть студия народного пения в Москве, «Посолонь» называется. Кто в Москве, милости просим, с сентября у нас новый набор. Ну, своим детям тоже, конечно, передаю. И на мне традиция не умрет, но вот то, что происходит в деревне, это, конечно, печально. Вот. Записано, слава богу, много. Вот, за последние десятилетия, да, уже вот, ну, вот очень мало очагов такой настоящего матерого такого фольклора существует, да, и они достаточно внимательно изучаются, фиксируется все там, да, на многую такую специальную аппаратуру и видео, и аудио с хорошим качеством, да. Вот, то, что утрачено, оно уже утрачено, да, потому что в те времена, когда фольклор был жив, его было очень много, он был разнообразный, да, в те времена, значит, наши славянофилы, они просто записывали только тексты, причем они их еще и правили, чтобы было более красиво, более художественно. Вот. Ну, иногда они записывали нотами, но, естественно, это работа большая, нотами записать песню, да. Вот. И выбирали только, ну, то, что вот по их вкусу было. Вот. В советское время уже записывали, ну, вот бобины были записаны, на бобины, на патефоны что-то записано, да, на патефонные пластинки. То есть, в принципе, большой вал, огромные архивы есть у институтов, да, у музыкальных кафедр, у филологических кафедр. Обширные архивы. Но вот, кстати, в этих архивах может кануть многое, потому что они, значит, ну вот такой принцип есть, что нет, просто так чужим людям мы это не отдадим. Вот, но эти институты, бывают теряют интерес к фольклору, и все эти огромные архивы просто выводятся на свалку, когда умирает последняя бабушка-смотритель, вот, которая была там последним краеугольным камнем этой кафедры, да, там, заслуженной. А дальше уже бывает, что это все действительно пропадает, либо оно хранится там на пленках, которые осыпаются, от жары слипаются, да, то есть это надо цифровать срочно, да, у них, естественно, сил на это нет, но вовне они отдавать не хотят. Вот в этом угроза есть, да, то, что сейчас можно сделать, это вот надо работать с этими архивами, и об этом, ну, много говорят те, кто занимается, вот старости, например, эту проблему постоянно поднимают, да, что записано много, но мы можем это потерять. Так же, как вот урожай, он снят, да, но он может у нас сгнить, если мы правильно не позаботимся о нем. Да, печально, печально. На самом деле есть такая беда, уходит традиция, потому что кто-то что-то зажал, кто-то что-то выкинул, кто-то так рукой махнул. Но надеемся, что все-таки не умрет Русь. Будут находиться люди, которые будут понимать ценность этнографии. И да, движение растет, давайте в эту сторону мыслить, конечно. Я вспоминаю твои слова, когда ты описывала картинку, где девушка по нему так подняли вверх и, значит, занимаются жатвой. А вот сейчас я представляю, ты сказала, потому что дальше стыдно было, там уже нижнее белье, и как-то так некрасиво было с точки зрения, вот не то чтобы некрасиво, а с точки зрения, что неприлично, нехорошо. Да. А сейчас посмотришь, как ходят такие окорочка, обтянуто все, и мне не по себе становится. Да, но это все равно не проходит бесследно, мне кажется. И когда человек свою энергию Венеры, да, он готов распространять вот по всем желающим взглядам, да, то она исчерпывается просто раньше. Поэтому дальше возникает болезненная вот эта вот борьба со старением, да, которая внезапно нахлынула. А почему она нахлынула? Потому что энергия Венеры, энергия красоты, она потрачена. Зато все глазели, зато все вожделели. Все тебе пощупали и мысленно изнасиловали, а потом да, чего-то куда-то сила делась, родить не могу почему-то. Да. И тут экология плохая, оказывается, и продукты не те, и все что-то не то. А вот о том, что в голове, мы почему-то не думаем. Всем свою задницу показала, всем свою передницу послала, представила, а потом что-то не то идет. Беда. Ну ладно, идем дальше. Мясоед Барсук, а как на сегодняшний день применить все это дело? Я про пение. А то сейчас у меня жатва так каждый день в супермаркете. Или если я там как спою, могут турнуть или санитаров вызвать. Нет, супермаркет вряд ли это подходящее место. Вот. Но действительно это большой такой вопрос. Он касается не только песен, но и вообще обрядности земледельческой, да, если вы земледелец, вы живете в своем доме, у вас есть хотя бы просто огород и клумбы, это уже понятно, да, и все буквально можно воспроизводить. Но если вы горожанин, то нам нужно опосредовать это, да, то есть эти символы взять и понять, что этим символом соответствует в нашем быту, потому что наш урожай – это зарплата, да, у нас есть урожай, у нас есть те же самые циклы. Вот. Нет, помимо, естественно, того, что все равно каждый человек связан с природным циклом годовым, лунным, да, мы все это тоже переживаем, меняемся в течение года, да, но вот эти вот обрядовые вещи хозяйственные, да, я считаю, что можно каким-то образом прилаживать к своему способу хозяйствования. Если вы не земледелец, да, а офисный работник, вот, то, значит, ваш урожай – это зарплата. Вот, и к своей зарплате можно какой-то вот обрядовый элемент такой добавить, да, что как бы это не только вы, не только вам, что вам, в принципе, все равно дают это божественные силы. Вот. А это, во-первых, а во-вторых, ну, земля все равно нас всех кормит, да, даже если мы вот в городе работаем в застекленном, значит, помещении, у компьютера, но едим-то мы не деньги, да, и не электричество, едим мы все равно хлеб. Вот, поэтому землю мать все равно надо благодарить, бывать на ней. И вот в это время, возможно, стоит побывать на земле, да, и вот какое-то благодарение обрядовое земле принести. Пусть даже вот раз в году вот так вот напрямую с ней поговорить, потрогать ее. Что-то вот из этих обрядов применить, какую-то песню применить, мне кажется. Ну и у себя там обрядовую трапезу сделать дома. Угу. Я так думаю, надо к тебе будет заглянуть в твою студию, на твои занятия с камерами да с микрофонами, чтобы вживую там позаписывать. Но это договоримся, если ты не будешь против. Пожалуйста. Дальше. Медоед Барсук. Можно ли петь как бы про себя? Медоед. Про себя петь нескромно. Или обязательно в голос. Просто не всегда поле рядом или там просто мотив песни. Мычать, например, напевы или так силу не вложить. Ну, у силы голоса есть свое влияние. Мне интересно, у нас там что, один активный такой писатель или вообще один зритель, что у нас вопросы от одного? Нет, он просто быстрее всех, поэтому сейчас его автоматную очередь я раскладываю, потом дальше еще другие присоединятся. Нет, я думаю, что голос как таковой – это магическое средство, да. Вот, у меня об этом есть статья отдельная даже и передача. Но эти тексты, эта мелодия, ну вот как бы обряд любой, он воздействует, адресован какой-то силе, да, к которой мы обращаемся, и во-вторых, он адресован к нашей внутренней сути, да, то есть к нашему подсознанию адресованы все эти символы, все эти слова, все эти действия, все эти зрелища, да, они воздействуют на нас, они меняют нас. Поэтому про себя все это творя, мы можем воздействовать вот на эту часть себя, да, вот пробуждать там архетип, родовую память. Поэтому все равно это не будет вредно, да, петь про себя, там как-то мурлыкать, вот. Но в этом не будет всей силы, которая заложена в этом средстве обрядовом. Потому что это все-таки вибрация, да, и громкость меняет силу вибрации. Голос – это такое вот явление, да, оно как бы связующее между физическим миром, потому что это волна физическая, и уже нематериальной, потому что это слово, это звук, который нельзя пощупать. Такой вот мостик. Угу. Ну еще Медоед Барсук прислал. Существуют ли напевы и песнопения, силу вкладывающие почти для любого трудового досуга или только для масштабных мероприятий? Да, конечно. Просто, да, есть песни, например, которые называются, ну вот там, ну вот летние, допустим, песни для любых летних работ. Вот, да, а в принципе, ну, как бы, у кого будет человек спрашивать, да, там, а можно я вот спою? Ну, вот ты что-то делаешь механически, руками, ну, и берешь и напеваешь, конечно, так и делали. И вот мы видим с вами, да, что песни для работ, они все равно не про эту работу, там, ах, Полюшка, ты мое, ах, там, Лен, ты мой Лен, это тоже есть, но все равно потом переходит все на нас, да, мы запели про Лен, а дальше там про меня, про моего милого, как хорошо мне с ним или плохо мне с ним, да, поэтому эти песни в основном, они лирического содержания, и в этом смысле вы не ошибетесь, если вы такую песню будете петь под трудовое свое дело, потому что есть песни с символами какими-то календарными, то их лучше оставлять в их сезоне, да, потому что они могут пробудить нежелательные, да, какие-то силы, если вы их будете петь вот не в их сезон. Я вот стараюсь этого остерегаться, вот. А такие песни про любовь, про себя, их, конечно, можно петь круглый год. Или там плясовые какие-то. Хорошо. Игорь, какие обрядовые песни нужно петь, если человек живет не пашней, а лесным хозяйством? Так, ну, у лесного хозяйства есть тоже свои календарные точки важные, да, вот когда лес просыпается, именины лешего, есть такой праздник, вы наверняка знаете, если вы связаны с лесом, вот, потом, ну, события лесные какие-то, вот кукушка начинает куковать, кукушка заканчивает, да, вот, те же самые боровые песни, может быть, это ваш сюжет, то, ну, вот, надо подумать, да. Прям вот песен про лес, я не знаю, но очень много, конечно, деревья, да, древесный код народной песни, он очень обширный, да, вот смотря какой у вас лес, там про березы есть, про осины есть, про дубы, конечно, есть, да, про клен, про ивор, про что угодно. Вот, может быть, так выбирать песни. Но, естественно, наш человек, он воспринимал лес все-таки как пространство нелюдское, да, то есть это уже за границей освоенного им. Вот есть изба, вот есть двор, вот есть улица, да, вот есть выгон, там поля, это уже это наше, освоенное нами. А лес – это иное, да, это дикое пространство. Скорее всего, вообще в лесу не очень склонны были люди петь, потому что пение – это тоже принадлежность человеческого мира, раз – и, во-вторых, оно как бы о тебе подает знак. А надо ли тебе лесу очень сильно подать о себе знак, что ты здесь такой вкусный и аппетитный ходишь? Ну да-да-да, вот очень хорошо подмечено. Были какие-то обрядовые песни, когда девушки, например, к опушке леса подходили, к краю леса, венки там плели, качельки делали. Ну да, это известно. Ну, комоедица тоже, когда приносили какие-то там угощения. А так вообще в лес стараются беззвучно ходить, все-таки уважение к лесу и к лесным жителям, чтобы никого не пугать, не разорять что-то без надобности. Кстати, вот и барсук к нам опять вернулся, меду, видимо, наелся. Чуть в сторону от темы. Простите, а существуют ли боевые напевы у славян или существовали, которые как-то настраивали на нужный лад? Боевой сегодня барсук. Да, конечно, конечно. Если вы возьмете казачью культуру певческую, то она преимущественно посвящена военной теме. И это люди, которые профессионально военными были, да, поэтому они очень близко были к войне, да, к вот этой вот к риску смерти, вот к оружию. Поэтому для них это была не какая-то картинка про далекие победы, там, а это была их повседневность. Вот, и они себя, естественно, ну вот человек любой, он имеет инстинкт самосохранения, да, и вот настраивать себя перед боем, да, в поход военный, обязательно это было нужно, поэтому вот казачьи песни, они такие вот, ну, в принципе, посыл какой они несут, мы, бравые ребята, за плечами у нас уже победы, и наши деды там вот тоже воевали, и у нас победа, и мы еще вам всем покажем, да, что эге-гей, то есть не оставить в себе никакого уголка темного со страхом, с сомнением, да, вот полностью настроиться на это. Вот, потому что если ты будешь думать там о своей любимой, о детях, то ты уже будешь как бы другой боец, да, чем если ты весь будешь в этом вот угаре, в таком вот благородном угаре, да, воинском. Поэтому, да, вот в казачьей культуре это сохранилось. И она является наследником, я думаю, древнеславянской вот такой вот культуры настроя себя вот, на бой. Танцы их, пляски их тоже настраивают достаточно, вот эта вот джигитовка вся, ну, естественно, она там кавказское влияние, там взаимовлияние, да, с кавказскими народами, рядом они жили. Вот. Еще у нас есть такое явление, как частушки под драку, да, вы знаете, что были кулачные бои, приуроченные к некоторым праздникам календаря весной. Вот. И чтобы себя тоже ввести это в состояние, раззадорить, значит, звучали наигрыши под драку и частушки под драку. Вот мужчины сначала начинали эти бои, да, мальчики, потом парни, потом уже мужики, да, вот они уже в волну эту входят, смотрят, там молодые что-то толкаются, пихаются, да. И звучит, вот наберите «Сумецкое», например, ВКонтакте, в аудио наберите «Сумецкое под драку». И вы сразу вот почувствуете по музыке, сама музыка уже тебе вот раз хочется тельняшку вот так порвать, да. У нее очень мужская энергетика, вот этой вот наигрыш сумецкий и завидочка второй. А вот. И частушки там тоже такие, там финский ножик, пятый номер, нас побить хотели на высокой, на горе, не на тех они напали, мы спим на топоре. Да, то есть вот создание такого образа, наведение на себя такого образа, е-е, я там шапку озимь, там попробуй на меня, там костей не соберешь. Вот. То есть вот это вот очень интересная, на самом деле, психологическая работа происходит. Да? Вот в фольклоре нам такой прием в виде вот этой вот музыкально-песенной культуры, вот настраивающий, да, на определенное состояние. Это вот я давно к этому интерес питаю к этой теме. Ну, естественно, еще и строевые, например. Ой, да туман ярым, да котится, и да гулять и парню да хочется, да, нам и горе, горе не беда, ну и так далее. Строевые там, в яблоне цветет там, и прочее, вставляются вроде такие незатейливые, а потом все равно мы молодцы, мы всех победим. Ну да, в это время что грустить. А вот потом, допустим, после боя, у костра там можно и погрустить, лирику такую запустить тоже душещипательную, но опять же сбросить, да, с себя нагрузку. Вот что вот «Калинушка», эх, вот это все тоже. Так что да, вот сильные такие амплитуды эмоций, да, сначала вот напряжение, адреналин, да, все, собранность, и потом, наоборот, ты отпускаешь и дышишь во всю грудь, да, и погрустить, и о любимой вспомнить. Все это в жизни война должно быть. Эх, хорошо сидим. Ну ладно, идем дальше. Альберт Воронкевич. Обряды народные, языческие. Как там поп попался? Но ведь это же неспроста. Почему здесь показали эту картину как иллюстрации? Как попа да, катают? Почему? Все куплено. У меня уже перевод пришел на 666 тысяч. С ума сойти. С ума сойти. Ты чего так китайно выдаешь-то? Ты чего вообще? Да, говорят, обязательно введи эту тему, надо постепенно это, двигать линию нужную. Скрепы, скрепы, чтобы. Нет, понимаете, ну вот последние несколько веков народная культура себя считала христианской. Поэтому ее язык, на котором она выражала свое сакральное, он был христианский. Вот. Содержание этого сакрального во многом не было христианским, оно было двоеверческим, в чем-то оно было совершенно языческим, но в чем-то оно было христианским все-таки. Вот. Это содержание сохраняется только благодаря тому, что оно передавалось уже на языке христианских терминов, понимаете? И вот, конечно, они обходят свое поле с крестным ходом. Но там они несут каравай с рушником, с яйцами, с деревцем наряженным. Вот это все. Попа убрать, это будет языческий обряд. Попа поставить, это будет крестный ход. И такого очень много в народной культуре. Есть вещи реально, в которых ничего совершенно нет христианского. А вот есть праздники и поверья, и песни, да, в которых вот это все переплетается, и нам немножко приходится фильтровать, да, чтобы... Но в основном только имена. Имена и вот какие-то такие, да. Mm-hmm. Такая пленочка на поверхности глубоко языческой народной культуры. Но меня лично вот оно не коробит. То есть я настолько знаю, как несоразмерные эти пласты, да, что, ну вот, ну называли это Спасом, ну что теперь, ну называли Спасом. Что, нам просто этот праздник вычеркнуть теперь? Или придумать ему какое-нибудь новое название, вот якобы древнеславянское? Мы просто говорим, что вот в древнеславянской культуре его называли яблочным Спасом. И вот Успением Богородицы. Но при этом мы говорим, да, что Успение понималось как, в том числе как поспевание, и там вот ее икону обкладывали вот яблоками, и до сих пор обкладывают. В Библии про это не написано так делать. Ну, в общем, не только в Библии, и в церковных каких-то службах тоже этих праздников как таковых нету. Это все народное, и народ всегда это отмечал, а когда христианство было введено, то, естественно, введено, ну, набрали яблоки, набрали мед, набрали хлеба, набрали орехи. Ну, так вот, я про что говорю, ведь в христианских каких-то службах нету так называемого ни яблочного спаса, ни медового спаса, ни каких-то других спасов. Но народ, видимо, ранее отвечал, а святое место всегда несли как подаяние, как жертвоприношение и прочее, прочее. Но когда сменилось, куда надо нести, или новые появились какие-то вот эти устроения, ну, стали нести туда. Так что это глубоко народное все. А то, что кого-то там покатали где-то, ну, уберете одного, поставите что-то другое, будет вам языческий, ведический, какой там, как хотите, называйте праздник. Главное, чтобы в тему было, понимаете, в тему. Да, поп ведь это тоже символ, да, вот он в их глазах, он выглядел как почетный член общества, да, упитанный, высокопоставленный, да, уважаемый. Вот он в этом деле участвует. Значит, кого-то надо поставить подобного на его. Либо если он здесь по признаку толщины, то мы понимаем, что это вот просто толстый, толстый и священный человек. Может быть, катали что-то другое, тоже священное в те времена. Ну, а тут поп попался. Почему не катали? Тем более ему нравится. Можем посмотреть, там улыбается, довольный, счастливый. Ну, ладно. И в заключение вопрос от Дарьи. Скажите, пожалуйста, а онлайн-занятия вы проводите, если еще обрядовые песни, подобно песне «Разлилась, речка быстрая, через ту речку перекинута, перекладинка лежит». Если обрядовые песни связаны с переходом из одного состояния в другое? Вот, в общем, несколько вопросов здесь. Да, но если про пение говорить, то онлайн трудно его вести, потому что тоже работа с голосом, это вот как бы передача от тела к телу, да, здесь лучше рядом находиться и показать, и потрогать, вот, лучше. А если говорить про какие-то консультации, я их провожу, да, вот, и, значит, да, песни есть про переход по мосту, про неудачный переход по мосту с дальнейшим растворением в окружающей природе, значит, и существованием уже в виде вот каких-то духов места, да, как песня вот разлилась. Такие песни есть. И «Барабанная дробь», мы о них будем говорить в следующей передаче, потому что, как ни странно и интересно, что эти песни связаны у нас с осенним равноденствием. Вот. Поэтому следующая встреча наша будет посвящена осени, обрядом песням осени и осеннего равноденствия, и пройдет она 18 сентября. Вот, отметьте себе где-нибудь и приходите, и подробно узнайте про эти песни. И вообще, конечно же, образ перехода по мосту, да, это символ перехода из состояния в состояние для человека. И в тех местах его жизни, где этот переход происходит, там мы можем встретить подобные песни. Яркий самый пример, конечно, это свадьба. В свадебных песнях есть очень много песен, которые символически описывают переход, необратимый переход, переход, инициацию, ритуальную смерть участников, да, молодых, вот, и дальнейшее возрождение в новом состоянии. И тут опять у меня барабанная дробь и анонс, потому что осень мы с вами на Славянском радио, мы в нашем цикле посвятим свадебной теме. У нас будет целых 3 передачи, посвященных свадебному обряду народному и песням, потому что тема, конечно, очень обширная, и ну, не хочется ее комкать, да, и умещать в одну передачу. Поэтому у нас будет 3 целых встречи в октябре и ноябре. И мы будем пошагово, подробно разбирать свадебный обряд. Следите за объявлениями и будьте с нами. Как здорово. Как здорово! Мне это все очень нравится. Ну что же, друзья, мы все вопросы, реплики, комментарии озвучили. И приходит время подводить жирную черту под всем сказанным и спетым. Пожалуйста, Лада, подводи. Очень отрадно, что люди задумываются о том, как же все это к нам применить. То есть где мы в этом потоке, да, в этих обрядах, песнях, где нам себя вот найти, да, не притворяться там кем-то, не играть в кого-то, для любопытства не проживать кусочек жизни какого-то человека из древности, да, а быть собой и при этом вот как-то все это найти этому место в своей жизни. Это очень важный вопрос, да, это вопрос, который не решается за один раз и за один ответ. Вот. Но я думаю, что мы, современные язычники, да, и городские в том числе, родились сюда, чтобы решить этот вопрос и положить вот такой вот, создать такой прецедент, да, такой опыт и передать его дальше. Как это все может жить сейчас? Потому что мы знаем страны, которые исповедуют язычество свое национальное, да, Индию знаем, Японию знаем, которые прекрасно совмещают, да, прогрессивные технологичные 21 век со своим, с почитанием предков, с языческими праздниками, обрядами. Нам нужно тоже искать эту дружбу, да, этих двух берегов этой реки жизни. Вот. Давайте это делать вместе, да, делиться идеями и, конечно, практиковать. Да, то есть мало рассуждать об этом, цитировать у себя что-то там на стене, да, а надо еще шаг сделать в практику. И что-то делать, пускай оно будет странно, как-то сначала нелепо, ну, то, что не жизненно, оно не приживется, да, а вот зато то, что жизненно, оно уже будет вашим опытом, и ваши дети увидят вас, как вы печете каравай в день с пожинок, да, как вы поставили колосья на стол и яблочек из сада положили, вот, и собрали всех и рассказали, почему это сегодня делается, да, почему это важно. И сказали важные слова, и вот, глядишь, в вашей семье уже новая традиция появилась. Как это ни печально, но наша передача подходит к концу. В очередной раз я набрался света, радости от того, что ты была, и это все преподносила от души. Сердечно тепло было сегодня с тобой. Я думаю, нашим радиослушателям, зрителям также было с тобой сердечно находиться и приятно. Друзья, никогда не стесняйтесь того, что вам дано природой и богами. А ведь самое главное, помимо тела, это еще наша культура, наше наследие. Вот здесь Лада правильно сказала и верно отметила, что другие народы почему-то не стесняются вот своего народного творчества, то, что вот если язычество перевести на современное, это народность, да, но не стесняются своих народных традиций. Ну вот нет такого, чтобы они там тихо, не оденем свое одеяние, нет-нет-нет, так мы вот походим перед зеркалом чуть-чуть. Они выходят на улицы, да, праздники, посмотрите, японцы, китайцы, корейцы, да кто угодно, те же самые немцы, если там что-то у них праздник какой-то, выходят, все расписные, разукрашенные, красивые, все, песни поют, а у нас, ты что язычество, ты что народность, ты что лапти, придурки какие-то там в голову вложили вам, и вы как повторяете, как забывшие Иваны свое родство, ну перестаньте уже, ну вы поймите, без культуры не может быть у нас будущего. Ибо чужая культура за это место. А где чужой, то и чужие люди будут. А где чужие люди, там и рода чужие. И мы станем навозом для них, понимаете? Навозом, на котором они будут произрастать. Давайте вот до такого состояния не будем себя доводить. Давайте вспомним, что мы хозяева своей земли. А хозяин такой есть культура, наследие, какие-то традиции. Ну давайте мы не будем стесняться самих себя. Ну давайте будем благодарны нашим предкам. Ведь они все это для нас сделали. Давайте мы это передадим нашим детям. 15 августа 2019 года, четверг, по одному из современных календарей. Обряды и песни жатвы. Лада Корнеева, Алексей Орлов были в виртуальной студии. Ладушка, низкий поклон. Будут еще передачи, будем нести добро. Друзья, всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Да будет так. Славянское радио для пытливых умов.